Глава 3. С того самого происшествия в феврале 1935 года, когда Вульф отправил меня выполнять свое очередное поручение, собираясь куда-нибудь по делам, я всякий раз задаюсь вопросом, брать ли пистолет. Я это делаю редко. Но окажись он у меня под рукой в тот вторник, ему бы нашлось применение. Клянусь, я пристрелил бы эту гнусную тварь, этого орангутана, или меня зовут не Арчи. В прежние времена, чтобы добраться от 35-й улицы до Ривердейл, приходилось тратить добрых 3/4 часа. Но теперь, когда есть восточная магистраль и мост Генри Гудзона, это можно сделать всего за 20 минут. Бывать у Бесс Хаддлстон дома мне раньше не доводилось, но я ничуть не удивился при виде окружавшей ее владения хитроумной ограды, так как благодаря прессе имел некоторые представления о ее жилище. Я оставил машину на обочине дороги и, миновав калитку, направился через лужайку к дому. Участок был обильно засажен деревьями и кустарником. Справа поодаль виднелся овальный плавательный бассейн. В 20 шагах от дома я внезапно остановился. Откуда он взялся, ума не приложу. Но вот он стоял на тропинке прямо передо мной, большой и черный, и скалил зубы в дурацкой улыбке, если, конечно, это так можно назвать. Я переминался с ноги на ногу и смотрел на него. Он не двигался. Мысленно, помянув недобрым словом его предков, я шагнул вперед, но стоило мне приблизиться, как он издал какой-то непонятный звук, и я снова остановился. «Черт с тобой», — подумал я, — «если это твоя личная тропинка, так бы сразу и сказал». И, заметив по противоположную сторону от бассейна еще один проход, направил стопы туда. При этом я двигался бочком, мне очень хотелось посмотреть, что же он предпримет. Вскоре это выяснилось. Он припустил за мной на всех 4. И так получилось, что, глядя на него и пятясь назад, я зацепился ногой за нечто, похожее на бревно и лежавшее у края бассейна, и, растянувшись на земле, едва не угодил в воду. Когда я снова принял вертикальное положение, бревно уже медленно ползло в мою сторону. Это был один из аллигаторов Бесс Хаддлстон. Орангутан сел на траву и начал смеяться. Конечно, звук, который он издавал, едва ли можно было назвать смехом, но, судя по выражению его морды, он был в восторге. Вот тут бы я его и пристрелил. Обогнув бассейн, я выбрался на дорожку и уже в который раз направился к дому, но он снова был там, легок на помине, в 10 метрах от меня, преграждая путь со своими кретинскими ужимками. Я остановился. «Он хочет поиграть в пятнашки», — послышался мужской голос. До того момента я был слишком занят, чтобы заметить появившегося в дальнем конце террасы человека. Оглянувшись, я заметил, что он был приблизительно одного возраста со мной, одет в зеленую рубашку и кирпичного цвета брюки, и смотрел на меня несколько свысока. «Он хочет поиграть в пятнашки», — повторил он. «А я нет», — ответил я. «Если вы его рассердите, он укусит. Идите по траве к дому, а когда он попытается до вас дотронуться, увернитесь. Сделайте так 3 раза, затем дайте ему возможность вас осалить. И скажите «Мистер» восхищенным голосом. Вот и все. «Мистер» — это его имя. Мне проще развернуться и поехать домой. Я бы не стал этого делать, он возмутится. Но ведь он может и схлопотать от меня. Может, хотя сомневаюсь. Если вы сделаете ему больно, и вас поймают, моя тетя, вы ведь, насколько я понимаю, Арчи Гудвин, меня зовут Ларри Хаддлстон. Я не рассылал этих писем и не знаю, кто бы мог заниматься подобными вещами. Тетя спустится позже. Она сейчас наверху ругается с братцем Даниэлом. Я не могу пригласить вас в дом, пока вас не пропустит мистер». «Вы хотите сказать, что каждый, кто сюда приходит, обязан поиграть в пятнашки с этим бандитом? Неужели орангутан?» «Мистер не орангутан, он шимпанзе. Он редко заигрывает с незнакомыми. Вы, должно быть, ему понравились». Пришлось покориться. Я зашагал по траве, был остановлен, 3 раза увернулся, сказал «мистер» так восхищенно, как только сумел, и, наконец, был пропущен. Мистер довольно взвизгнул, промчался галопом к дереву и повис на ветке. Осмотрев тыльную сторону ладони, я обнаружил на ней кровь. «Он вас укусил?» – поинтересовался племянник. «Нет, должно быть, я поранился, когда упал». «А, вы споткнулись о Моисея. Сейчас принесу йод». Я сказал, что не стоит беспокоиться из-за пустяка, но он провел меня через террасу в дом, где в просторной гостиной с большими окнами и камином стояло множество кресел, диванов и пуфиков, достаточных для проведения вечеринки средних размеров. Когда Ларри открыл дверцу, висевшего возле камина шкафчика, взгляду представилась батарея расположенных в полном боевом порядке медикаментов – перекись, бинт, йод, пластырь и всевозможные мази. Я смочил ранку йодом и, чтобы не молчать, сказал: «Удобное место для аптечки. Все всегда под рукой». Он кивнул. «Это из-за мистера. Сильно он не кусается, но оцарапать может. Потом есть еще Лого и Лулу. Они тоже любят повозиться». «Лого и Лулу?» «Медвежата». «Ах, медвежата! Понимаю». Я опасливо оглянулся по сторонам и, поставив бутылочку обратно на полку, закрыл дверцу. «А где они сейчас?» «Да дрыхнут где-нибудь. Они всегда спят после обеда. Вы увидите их позже. Может, выйдем на террасу? Вы что предпочитаете? Виски, водку, бурбон?» Терраса оказалась очень приятной. Она находилась на теневой стороне и была выложена большими каменными плитами неправильной формы, промежутки между которыми заполняли полоски плотного дерна. Мы провели там больше часа, но вся польза, которую мне за это время удалось извлечь, это 3 хайбола. Ларри не пришелся мне по душе. Он говорил как актер. Из его нагрудного кармана торчал зеленый под цвет рубашки платок. Меньше чем за 60 минут он успел 3 упомянуть светский календарь, и, наконец, его часы имели 6-гранную форму, хотя все приличные часы могут быть только круглыми. Что касается невзыскательной болтовни, он показался мне довольно остроумным, но, должен признаться, в компании он выглядел бы достаточно блекло. Секретами он не разбрасывался. Тема анонимных писем вызывала у него взрыв негодования. Еще я узнал, что он умел пользоваться пишущей машинкой, что Мариэлла отправилась в центр города с каким-то поручением, а Джанет была с доктором Брейди на верховой прогулке. К доктору Брейди он, похоже, относился несколько неуважительно, хотя я и не смог уловить, почему именно. Когда пробило 5, а тетя так и не появилась, он пошел разузнать и, вернувшись через минуту, сказал, что я могу подняться наверх. Он проводил меня по лестнице, показал нужную дверь и исчез. Я переступил через порог и очутился в кабинете. Там никого не было. Повсюду царил беспорядок. В кресле горой лежали телефонные книги. Листки промокательной бумаги на столе использовались, очевидно, еще со времен подписания Декларации независимости. Пишущая машинка пылилась без чехла. Я стоял и невесело глядел по сторонам, когда, наконец, в комнату вбежала Бесс Хаддлстон, за которой трусил тощий субъект. Его глаза были такими же черными, как у нее, но в остальном он казался усохшим и выцветшим. «Извините. Здравствуйте. Мой брат... «Мистер Голдвин», – произнесла она, прошмыгнув мимо меня. «Гудвин», – твердо поправил я и пожал руку, протянутую ее братом. Я с удивлением обнаружил, что у него было крепкое рукопожатие. Тем временем Бесс Хаддлстон уже села за стол и выдвинула ящик. Она достала чековую книжку, взяла ручку, выписала чек, развела несусветную грязь при попытке промокнуть чернила и протянула чек своему брату. Он скользнул по нему взглядом и сказал: «Нет». «Да», — отрезала она. «Послушай, Бесс, но ведь это же...» «Придется потерпеть, Дэн. По крайней мере, эту неделю. Ничего не поделаешь. Я тебе 1000 раз говорила, что...» Она замолчала, посмотрела на меня и перевела взгляд на брата. «Ладно», — сдался Даниэль. Засунул чек в карман и опустился в кресло, задумчиво мотая головой. «Итак...» Бесс повернулась ко мне. «Что у вас?» «Похвастать пока нечем», — ответил я. «На письме и конверте уйма отпечатков пальцев, но поскольку вы их показывали брату, племяннику, девушкам и доктору Брэди, я полагаю, все они к ним прикасались, верно?» «Да». Я пожал плечами. Еще Мариэлла научила мистера Вульфа готовить фрикасе из солонины. Весь фокус заключался в требухе. Помимо этого, никаких новостей. Кстати, Джанет знает, что вы ее подозреваете, и ей очень хотелось заполучить фотографию. Тот самый ее снимок, который я, согласно вашему распоряжению, отправил в мусорное ведро. Он случайно попался ей на глаза. Вы не возражаете, если она его получит? Конечно, нет. Вы ничего не можете добавить по этому поводу? Вдруг существует какая-то связь? Нет, карточка не имеет к делу ни малейшего отношения. Она вам никак не поможет. Мистер Вульф приглашал доктора Брейди заглянуть к нему сегодня около 2, но доктор ответил, что слишком занят. Бесс Хаддлстон подошла к окну, выглянула и вернулась обратно к столу. «Однако он не слишком занят, чтобы кататься на одной из моих лошадей», — заметила она едко. «Они с Джанет должны скоро вернуться. Я, кажется, слышала шум в конюшне. Он зайдет в дом?» «Зайдет, чтобы выпить коктейль». «Ясно. Мистер Вульф просил передать, что существует некоторая вероятность того, что отпечатки удастся найти на втором письме, на том самом, которое получил ваш богатый знакомый. Оно недосягаемо. Вы не могли бы попросить его на время?» «Нет. Ваш знакомый передал его в полицию? Господи, как вам такое пришло в голову?» «Окей. Я уже поиграл в пятнашки с мистером и переговорил с вашим племянником. Теперь я хотел бы посмотреть, где хранятся канцелярские принадлежности Джанет, и взять образец шрифта пишущей машинки. Это она?» «Да, но сперва давайте зайдем в комнату Джанет. Я провожу вас». Я пошел за ней. Комната оказалась на том же этаже, в противоположном конце коридора. Приятное маленькое жилище, уютное и аккуратное. Но канцелярские принадлежности меня разочаровали. Они находились не в коробке. Они лежали в выдвижном ящике стола, который не запирался и имел ручку в виде тонкого металлического кольца. На нем едва ли могли оставаться отпечатки, так что любой желающий имел возможность спокойно открыть его и взять бумагу или конверты, словом, то, что нужно, абсолютно без всякого риска. Бесс Хаддлстон ушла, предоставив мне изучать обстановку, и, осмотревшись там, где осматривать было, в общем-то, нечего, я вернулся в кабинет. Даниэль по-прежнему сидел в кресле в той самой позе, в какой мы его покинули. Заправив в пишущую машинку взятый из ящика Джанет листок, я отстучал несколько пробных строк и уже собирался сунуть его в карман, когда Даниэль произнес: «Вы сыщик?» Я кивнул. «По крайней мере, считаюсь таковым». «Вы ищете того, кто распространял эти анонимки?» «Да». Я щелкнул пальцами. «Что-то вроде». «Каждый, кто занимается подобными мерзостями, заслуживает быть погруженным до подбородков в 10% раствор плавиковой кислоты». «Это что, неприятно?» Даниэль передернулся. «Неприятно. Я задержался потому, что решил, что вы, возможно, захотите задать мне какие-нибудь вопросы». «Очень признателен. Какие вопросы?» «В том-то и беда», — он негромко вздохнул. «Мне нечего вам рассказать. Видит Бог, я был бы рад, но у меня нет даже подозрений. Могу предложить лишь комментарий. Непредвзятый. Вернее, 2 комментария. И прошу довести их до сведения мистера Вульфа». «Непременно. Я сделал заинтересованное лицо. Итак, комментарий номер 1». Дэниел окинул меня взглядом и поджал губы. «Только что в разговоре с сестрой вы упомянули 5 человек, ее племянника Ларри, моего тоже, мисс Николс, мисс Тимс, доктора Брейди и меня. Хочу заметить, что удар, направленный против Бесс, заденет 4 из этих 5. Я, как брат, питаю к ней давнюю и глубокую привязанность. Девушки состоят у нее на службе, за что получают хорошее жалование. Ларри она тоже платит приличные деньги. Откровенно говоря, я его дядя и имею право судить, слишком приличные. Не будь Бесс, он смог бы зарабатывать себе на жизнь, разве что разгружая баржи с углем за $4 в сутки. Во всяком случае, я не знаю другого занятия, которое не перенапрягло бы его умственные способности сверх предела. Как видите, благополучие Ларри целиком зависит от благополучия его тети. Таким образом, мы четверо можем быть безболезненно вычеркнуты из списка подозреваемых. Допустим, согласился я. Остается один. Один? Совершенно верно. Доктор Брэди. Я перечислил 5 человек. Исключив 4, вы тем самым указали прямо на него. Нет-нет, я совсем не это имел в виду. Лицо Дэниела сделалось печальным. Я довольно плохо знаю доктора Брэди. Впрочем, так получается, что мой второй комментарий касается непосредственно его. Повторяю, это всего лишь комментарий. Вы читали письмо, полученное миссис Хорекс? Если да, то вы, вероятно, заметили, что оно никоим образом не угрожало репутации доктора Брэди. Оно было столь откровенно абсурдным, что просто не могло ему повредить. В самом деле, дочь миссис Хорекс умерла от столбняка. Но от столбняка не существует неправильного лекарства, равно как не существует и правильного, когда токсин уже достиг нервных центров. Антитоксин может защитить организм, но никогда или почти никогда не вылечит уже начавшуюся болезнь. Поэтому содержащийся в письме выпад против доктора Брэди по сути таковым не является. «Интересно», — произнес я, — «вы сами врач?» «Нет, сэр. Я химик-исследователь, но в любом медицинском учебнике, конечно, я загляну туда. Но какие могут быть у доктора Брэди причины строить козни против вашей сестры?» «Насколько мне известно, никаких. Следовательно, он вне подозрения. Поскольку все остальные также исключены из списка подозреваемых, то получается, что анонимные письма ваша сестра рассылала сама». «Без?» – я кивнул. «Больше некому». Это вывело его из равновесия. Он буквально вскипел. «Как я смею шутить на такую серьезную тему?» Я срочно изобразил учтивость, чтобы успокоить его, но он оставался мрачнее тучи. Провозившись с ним без всякого результата еще 10 минут, я решил, что пора двигаться дальше, и мы пошли на террасу, откуда доносились оживленные голоса. Если открывшееся моему взору зрелище было образцом тех милых семейных вечеринок, которые устраивали Бесс Хаддлстон, то пусть даже мой приход застал их немного врасплох, я снимаю шляпу. Хозяйка дома полулежала на широких качелях. Легкое развивающееся от ветра платье открывало для обозрения ноги в красных домашних туфлях. Лично я терпеть не могу, когда обувь надевают прямо на босу ногу. И дело тут вовсе не в том, кому эти ноги принадлежат. Возле Бесс на земле, привалившись к качелям, сидели 2 средних размеров черных медвежонка, которые лизали леденцы на палочке и время от времени порыкивали друг на друга. Мариэлла Тимс пристроилась на подлокотнике кресла, в котором развалился Ларри Хаддлстон. При этом рука девушки небрежно покоилась на его плече. Джанет Николс в костюме для верховой езды сидела в соседнем кресле. Разгоряченное лицо и румяные щеки, обычно так портящие внешность людей, делали ее определенно красивее. По другую сторону качелей, также в костюме для верховой езды, стоял сухощавый тип со скуластым лицом. Бесс Хаддлстон познакомила нас, меня и доктора Брэди, но едва я сделал шаг, чтобы пожать протянутую им руку, как оба медвежонка устремились в моем направлении, словно я был лакомством их мечты. Подпрыгнув, я отлетел на несколько метров в сторону, и они по инерции пронеслись мимо, но когда я обернулся, готовый отразить их следующую атаку, сзади на меня ринулся еще один большой темный объект, и прыгать пришлось уже наугад. С 2 кресел раздался смех. С качелей голос Бесс Хаддлстон. «Погоня была не за вами, мистер Голдвин. Просто медвежата учуяли приближение мистера, а они его боятся. Он их дразнит». И впрямь медвежат как ветром сдуло. Орангутанг пытался запрыгнуть на качели и свалился на землю. «Моя фамилия Гулин Вангель», — рассвирепев сказал я. «Не сердитесь на нее», — мистер Гудвин с усмешкой произнес доктор Брэди, пожимая мне руку. «Это поза. Бесс делает вид, что не способна запомнить ни одной фамилии, которой нет в светском календаре, поскольку снобизм клиентов — залог ее процветания». «Лучше на себя посмотрите», — фыркнула Бесс Хаддлстон. выскочки были, выскочкой и остались. И давайте не будем в который раз. Мистер дрянь ты эдакая, не смей щекотать меня. Мистер и ухом не повел. Он уже снял с нее туфли и теперь принялся щекотать подошву ее правой ноги. Бес взвизгнула и отпихнула его. Тогда он принялся за другую ногу и вновь заработал пинок, после чего ему, видимо, оказалось достаточно, ибо он оставил хозяйку в покое и двинулся прочь. Но следующая проделка получилась у него явно случайно. Как раз в этот момент к качелям приближался слуга с подносом, полным бутылок и стаканов, и мистер со всего размаха налетел на него. Слуга вскрикнул, потерял равновесие, и все принесенное им хозяйство загремело на пол. И хотя доктор Брейди успел поймать одну бутылку, а я на лету подхватил другую, остальное разлетелось вдребезги о каменные плиты. Мистер описал в воздухе дугу и, приземлившись в кресло, сидел там и хихикал. Слугу трясло. «Только умоляю, Хаскел, не покидайте нас сейчас, когда на ужин вот-вот явятся гости», — сказала Бесс Хаддлстон. «Лучше идите в свою комнату, выпейте чего-нибудь, прилягте и успокойтесь. Мы все уберем». «Меня зовут Хоскинс», — произнес он голосом, как из бочки. «В самом деле...» «Да, конечно. Ну, ступайте, ступайте». Слуга удалился, и мы принялись за уборку. Сообразив, что нужно делать, мистер немедленно проковылял к нам на подмогу, и следует отдать ему должное, он оказался самым проворным собирателем осколков, какого я когда-либо видел. Джанет ушла за орудиями труда и скоро вернулась с двумя вениками, однако подметать ими было практически невозможно, так как мешали находящиеся в промежутках между плитами полоски дерна. Ларри отправился за новой партией спиртного, а проблема изъятия осколков из травы вскоре разрешилась благодаря Мариэлле, которая догадалась притащить пылесос. Доктор Брейди отнес мусор в помойное ведро, и, наконец, все мы вновь спокойно расположились на террасе с бокалами в руках. Все, включая мистера, правда, его напиток был безалкогольным. В противном случае я бы попросту не рискнул остаться. Смотреть, что учудит эта тварь, когда под его шкурой начнет циркулировать парочка мартини, я бы предпочел с самолета. «Сегодня какой-то странный день, все колотится», — произнесла Бесс Хаддлстон, пригубив содержимое своего стакана. «Утром кто-то разбил в моей ванной флакон с ароматической солью, да так и оставил. Осколки валялись повсюду». «Может, мистер?» — предположила Мариэлла. «Не думаю. Он туда никогда не заходит, а прислугу я допрашивать не решилась». Все же, видимо, в доме Бесс Хаддлстон попросту не имели представления о том, что значит провести полчаса за размеренной светской беседой. И был мистер пьян или трезв, следующий инцидент произошел не по его вине. Правда, и до этого атмосфера не была сердечной, ибо, к моему удивлению, участники разговора практически не пытались скрывать свои чувства по отношению друг к другу. «Я плохо разбираюсь в нюансах человеческого поведения, но не нужно было родиться Ниро Вульфом, чтобы заметить, что Мариэлла строила глазки Ларри Хаддлстону, что от этого зрелища у доктора Брейди начинали подергиваться мышцы лица, что Джанет смущенно отводила взгляд и притворялась, будто не видит происходящего, и что Даниэл рассеянно пил рюмку за рюмкой, будучи, очевидно, чем-то сильно озабочен. Бесс Хаддлстон напрягала слух, чтобы узнать, о чем я разговариваю с доктором Брейди, но я всего лишь уговаривал его прийти к Вульфу. Нет, сегодня вечером он никак не может. Возможно, завтра». Это случилось, когда Бесс сказала, что, пожалуй, ей стоит пойти посмотреть, ожидается ли вообще какой-нибудь ужин, и остался ли в доме хоть один человек, способный подать его на стол. Она села благополучно, надела одну туфлю, сунула ногу во вторую, но вдруг вскрикнула и выдернула ногу обратно. «Ой, там, кажется, осколок!» – воскликнула она. «Я порезала палец». Мистер подбежал к качелям, и мы столпились вокруг. Доктор Брейди взялся за дело. Оказалось, ничего страшного не произошло. Просто неглубокая ранка около сантиметра длиной на подушечке большого пальца. Но, заметив кровь, мистер принялся жалобно выть и заставить его замолчать было уже невозможно. Дэниел принес из гостиной медикаменты, и доктор Брейди, щедро обработав ранку йодом, прикрыл ее кусочком марли и аккуратно закрепил повязку пластырем. «Все в порядке, мистер», — ободряюще произнесла Бес. «Ты тут совсем не... Ой!» Утащив под шумок бутылочку с йодом, мистер откупорил ее и теперь осторожно, капля за каплей, выливал содержимое на одну из полосок дерна. Он не пожелал вернуть йод ни доктору Брейди, ни Мариэлле и отдал лишь после настоятельного требования в руки своей хозяйки. Шел 7-й час, и поскольку меня не пригласили остаться на ужин, а зоологии на сегодняшний день было предостаточно, я поспешил откланяться. Выведя машину на шоссе и вновь оказавшись среди себе подобных, я с наслаждением вдыхал запах бензина и пыли. Когда я вошел в кабинет, Вульф, делавший пометки на недавно приобретенной большой карте Европы, сказал, что заслуживает мой отчет позже. Поэтому, сравнив добытый мной образец шрифта с пишущей машинки без Хаддлстон с письмом миссис Хоракс и убедившись, что они абсолютно идентичны, я поднялся к себе, чтобы принять душ и переодеться. После ужина, когда я снова оказался в его кабинете, Вульф затребовал от меня самое подробное изложение событий. Это означало, что он так и не сдвинулся с мертвой точки и не составил о деле определенного мнения. Я ответил, что лучше подам отчет в письменной форме, так как при устном пересказе он меня постоянно сбивает, делая гримасы, а это нервирует. Но он лишь откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и скомандовал начинать. Когда я закончил, была уже почти полночь. Все из-за его дурацких вопросов. Когда речь идет о подробном отчете, ему ничего не стоит вдруг спросить, а какой лапкой обезьяна держала пузырек с йодом, правой или левой? Будь он транспортабельным объектом и занимайся разъездами самостоятельно, мне бы не пришлось столько сотрясать воздух. Хотя, в конечном счете, за это он мне и платил, в том числе. Я встал, потянулся и зевнул. Ну, задиристо осведомился я. Дело в шляпе? Злодей разоблачен? Улики найдены? «Я хочу спать», — сказал он и двинулся прочь из комнаты. В дверях он остановился. «Разумеется, ты, как всегда, допустил массу ошибок. Но единственной действительно серьезной, вероятно, была та, что ты не стал выяснять относительно разбитого в ванной мисс Хаддлстон флакона». «Ха!» — отозвался я. «И это все, что вы можете сказать?» «Между прочим, флакон был не с анонимными письмами, а с солью для ванны». «Здесь налицо нелепость, неправдоподобие. Разбить флакон и просто уйти, оставив осколки на полу. Так не поступают». «Вы не знаете этого орангутана?» «Он не орангутан, а шимпанзе». «Да, он мог это сделать». Поэтому ты и должен был провести расследование. Если животное невиновно, тогда тут что-то нечисто. Крайне подозрительно. Если доктор Брейди явится завтра до 8:59, я приму его, прежде чем поднимусь в оранжерею. Спокойной ночи.